Глава 13. Вторник, день 7. Было 9:50. До садов Шерберн-Холла уже добрались первые посетители. Из высокого окна ее рабочей комнаты Астрид смотрела, как они растекались по дорожкам. Дети бежали впереди родителей, парочки рассаживались по скамейкам, кто-то наклонялся через невысокие живые изгороди, чтобы прочитать таблички. Садовник вышел вперед, готовый подробнее рассказать про растения. Все раскланивались и благодарили друг друга. Сложно было вообразить что-то столь же благообразное. Тем более представить, что 2 дня назад здесь случилось нечто настолько мрачное. Возвратится ли убийца? Может, он уже появился, чтобы разобраться, исследуется ли место преступления? Цепь в тисовой арке сняли. Несколько человек прошли по дорожке в сторону ледника. Даже если расследование и проводили, все очень быстро убрали. Для фонда все шло своим чередом. Астрид открыла окна. День был ясный, и света для работы хватало даже без заказанной галогеновой лампы. Эмили пообещала следить за доставкой. По крайней мере, можно заняться очисткой второстепенных полотен. Астрид не смогла сдержаться, чтобы не взглянуть еще разок на констебла. Подтащила стол к окну и развернула ткань, обернутую вокруг картины. Девушка держала ее в руках и, как и 2 дня назад, дрожала от волнения. Разложила ткань на столе и перевернула картину рисунком вниз. На реставраторской работе почти сразу усваиваешь, что тыльная сторона может рассказать не меньше, чем сам холст, особенно рама. На это обнаружилась единственная этикетка на верхнем крае. Со временем она стала желтовато-коричневой, но слова различимы. «Томас, Эгню и сыновья. Галерея Олд Бонд Стрит, Лондон». Логично. Эгню и сыновья – почтенная галерея, специализировавшаяся на старых мастерах. Должно быть, в какой-то момент картина прошла через них. Астрид достала лупу и исследовала раму из светлой сосны подробнее. Время и на ней оставило свои следы. Из других отметок обнаружились инициалы ЛБК, написанные твердым карандашом, и описание «Уэйтмутские скалы, 1816». В списке картин стояла та же дата, год медового месяца. Это подтверждает романтическую версию о том, как страсть к живописи отвлекла констебла от его молодой жены. Маслом констебл чаще всего рисовал на холсте, натянутом на подрамнике, который затем закреплял в деревянной раме. Здесь же была сплошная доска, тонкая, вся в царапинах и следах от булавок. Тоже логично. Вряд ли констебл повез бы подготовленные холсты из Лондона. Может быть, он нашел эту доску в доме викария? Есть шанс что-то разузнать, если удастся извлечь картину из рамы. Доску удерживали по углам черные гвоздики. Девушка пошла к чемоданчику достать щипчики с тонкими кончиками. Наклонившись над ним, она почувствовала, как ее шеи коснулся поток холодного воздуха. Повернувшись к двери, она ахнула от неожиданности. Посередине комнаты, опираясь на трость, стояла женщина и смотрела в окно. Она была в приталенном твидовом пиджаке, кремовых брюках для верховой езды, невысоких коричневых ботинках и зеленом с золотом шелковом шарфе «Эрмес», завязанном под подбородком. Незваная гостья медленно подошла к окну, не обращая на Астрид никакого внимания. Та смогла рассмотреть ее. Ослепительно белые, невесомые, словно сахарная вата, волосы. Тонкие брови дугой нарисованы темным карандашом. Прямо под ушами, будто приливная отметка, проходила граница светлого тонального крема, ниже которой свисали жемчужины грушевидной формы. «Добрый день», — сказала Астрид. Женщина поджала губы, не отрывая взгляд от окна. «У вас все в порядке?» Все так же пристально смотря в сад, она спросила. «Вы знаете, что это была за комната?» «К сожалению, нет». Она повернулась лицом к Астрид. «Моя детская. Ребенком я сидела у этого окна и смотрела, как меняются времена года. Если мне хотелось цветов определенного оттенка, давали указания главному садовнику. Они сажали то, что я попросила. И я могла рисовать пейзажи». На мгновение детские воспоминания смягчили гостью, но прежняя бесцеремонность почти сразу вернулась. «А теперь только посмотрите». «Семьи, тележки с мороженым, просто омерзительно!» «Вы, по-видимому, леди Шерберн?» «Она самая». Затем она пробурчала что-то вроде «стл». Она имела привычку глотать часть гласных. «Стул?» «Именно это я и сказала». Астрид принесла и поставила возле окна деревянный стул. Леди Шерберн опустилась на него и продолжила. «Вы художник?» «Я в самом деле рисую, по крайней мере, раньше рисовала». Но здесь я чищу и реставрирую картины. В конце года организуют выставку. «В самом деле?» Женщина скрестила руки на груди. «Кстати, пока вы здесь...» Астрид подошла к отобранным ею картинам. «Могли бы вы рассказать, где висели эти картины? Мне это очень помогло бы понять, как лучше их почистить». Она взяла написанную маслом картину с лилиями в вазе, которые пожелтели из-за потемневшего лака. Леди Шерберн всмотрелась в картину. Это висело над камином. Очень важные сведения. Я полагала, что здесь собралась копоть. Астрид стала показывать другие картины. Леди Шерберн припомнила где-то половину из них. «В доме было полно картин», — объяснила она. «И коллекция постоянно менялась. Чтобы покрыть счета за обслуживание, муж часто их продавал», — добавила она с легким оттенком раздражения. Через несколько минут леди Шерберн стала ерзать на стуле. Астрид торопливо достала констебла. «Можно еще спросить вот об этой?» «Что ж, если нужно, помните что-нибудь?» «Она висела в одной из спален, больше ничего не знаю». «Понятно. Просто мне кажется, что она станет центральным экспонатом». «Нет, что вы!» Леди Шерберн показала тростью на другую картину у стены. «Вот это должна быть гвоздем выставки». Это был ростовой портрет. Девушка примерно 20 лет в светло-голубом бальном платье. Она властно смотрела из рамы. Астрид поднесла картину поближе и прислонила к столу. Она и близко не попадала в список кандидатов. Однообразные безвольные мазки, слишком приукрашивающие. Подобный эффект достигается в фотографии, если на объектив надеть марлю. «Честно говоря, она немногого стоит». «Вы так думаете?» — сухо спросила леди Шерберн. «Пожалуй. Краски довольно тусклые, поза театральная, а сам объект...» «Она красивая, но такая суровая». Леди Шерберн поднялась со стула. «А вы знаете, что это за объект?» «Не знаю». «Это я. Картину написали для моего дебютного бала». Чтобы выиграть время, Астрид снова рассмотрела полотно, чувствуя затылком горящий взгляд леди Шерберн, затем обернулась. «Мне очень жаль», — она нервно засмеялась. «Но я ведь сказала, что вы были очень красивы». Леди Шерберн встала перед картиной и приняла ту же позу, словно любовалась собой в зеркале. «Была?» Астрид сделала серьезное выражение лица. «Простите, конечно, нет, и сейчас тоже». Леди Шерберн взяла трость. Костяшки пальцев побелели на серебряной рукояти. «Если эта выставка имеет отношение к истории Шерберн-Холла, портрет должен занять на ней центральное место. Оно принадлежит хозяйке дома, а не какому-то посредственному пейзажу, так что займитесь его чисткой». «Не уверена, что здесь последнее слово за мной». «Уж позаботьтесь, чтобы было за вами». Прищурившись, она посмотрела на Астрид. «Да, и мой браслет, который на картине, мне никогда не нравился, так что поменяйте его, добавьте побольше блеска. Но одно должно быть ясно — мой портрет займет почетное место». Она указала тростью на Астрид, затем направилась к двери. Астрид прошла по коридору в волонтерскую комнату. Обед в хорошей компании казался привлекательнее, чем чистка юной леди Шерберн. Рано или поздно сделать это придется. Хозяйка поместья явно привыкла добиваться своего. Но сейчас можно полакомиться тройным обедом пахаря из апельсинового сада. Обедом из сыра, хлеба и лука, обычно с маслом и чатни, часто подается в пабах к пиву. Другой плюс — полная банка такого печенья, которое бы Саймон не одобрил. Ничто так не портило удовольствие от хорошего печенья, как причитание сидящего напротив Саймона. Что ж, его здесь нет, а значит, она съест столько печенья, сколько пожелает. Она посмотрела в телефон. Ответа от Саймона тоже нет. «Я заметил, вы беседовали с леди Шерберн?» Гарольд пододвинул свой стул ближе. «Заметили?» — переспросила Астрид. «Ну да, я совершал небольшой мацион, только никому ни слова, и видел, как она выходила от вас». «Да, я с ней познакомилась. Пугающая женщина, вы согласны?» Маргарет загнула уголок в книге о георгианских гобеленах и отложила ее в сторону. «Смертоносное было бы более уместно». «Помните, я реставрирую коллекцию картин, которые она продала фонду», — сказала Астрид. «В общем, там есть ее портрет в образе молодой дебютантки, и она хочет, чтобы он стал гвоздем выставки». «Еще бы ей не хотеть», — фыркнула Маргарет. «И еще это вам наверняка понравится. Она даже хочет, чтобы я вписала туда браслет помоднее». «Правда? И вы напишете?» — спросил Гарольд. «Наверное». Астрид посмотрела на их горящее любопытством лица. «Это все часть работы. Самые известные картины по всему миру нередко подправляли». «Это правда. Мону Лизу изменяли много раз», — сказал Гарольд. «Да, так и есть. Так что добавить браслет не принесет особого вреда. Картина не очень ценная, скорее дорога как память. Вы еще добавьте на заднем плане небольшого лорда Шерберна, который зовет на помощь». «Ну, в самом деле, Маргарет!» — ахнул Гарольд. «Это уже чересчур. Лорду Шерберну было 87 лет. Если 87 упасть с мчащейся лошади, шансы не то чтобы большие». «Да, но сперва объясните, почему лошадь понесла?» — с дьявольской улыбкой спросила Маргарет. Гарольд неодобрительно покачал головой. «Ну, полно тебе, Маргарет, все деньги и так были у леди Шерберн, она бы ничего не выиграла». Он повернулся к Астрид. «Мне так жаль, вы, наверное, думаете, что мы ужасные сплетники». «Ничего подобного». На самом деле она считала, что они замечательные сплетники и очень полезные. Несколько лишних пар глаз и ушей в доме, но о расследовании она им рассказать не могла. Беседа спокойно журчала, пока не подошла к щекотливому вопросу предстоящей реконструкции английской революции. «Разумеется, с учетом моего военного прошлого», — Гарольд выпрямился, — «я был идеальной кандидатурой в организаторы». Похоже, Крисида мечтала поставить галочку напротив пункта «Ожившая история», и на эти выходные лужайка перед особняком превратится в аутентичный военный лагерь круглоголовых, сторонников парламента во время английской революции. Поставят палатки, полевую кухню, покажут оружие и рукопашную схватку силами местного общества военных реконструкторов. «Они все играют в регби и могут быть немного не сдержанными», — сказал Гарольд. «Но не волнуйтесь, я буду все контролировать. Я младший лейтенант в отставке», — как минимум в пятый раз добавил он. К несчастью, Крисида также заказала надувной замок, чтобы, как она выразилась, привлечь семьи. Эта историческая вольность не ускользнула от волонтеров. «Чертов надувной замок!» — раздухарилась Маргарет. «Ну, правда, какой смысл все восстанавливать до мельчайших деталей, когда на фоне будет вервиглазных оттенков надувной замок?» «Понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Астрид. «Это только верхушка айсберга», — встрял Гарольд. «Английскому фонду стоит поднапрячься». «Крисси, дура!» — выдохнула Маргарет. Обсуждение надувного замка продолжалось, пока в рации не затрещал голос Денис. Волонтеры торопливо засобирались. Было ясно, что они хотят уйти до ее прихода. Только зачем и почему? Астрид почувствовала, что пришла пора для новой страницы в блокноте One Direction, озаглавленной «Враги и друзья». Но если они хотели избежать встречи с Денис, то ничего не вышло. Минуты спустя она влетела внутрь. На ней был тот же наряд кухарки, что и в прошлый раз, и тоже жизнерадостное выражение на лице. «Всем привет!» — сказала она, направившись прямо к Астрид. «Вы и Астрид, верно? Меня зовут Денис. Кажется, я вас видела, когда заходила в офис Крисиды». «Верно, вы принесли восковую селедку». «Ой, не напоминайте!» Астрид засмеялась. «Хорошо, не буду». «Дело в том, — не останавливалась Денис, — что раньше я показывала старинную стряпню с настоящими продуктами, а потом появилась Крисида и заявила, что надо все делать из воска для безопасности и охраны здоровья». Она покачала головой. «Как же мне сделать георгианский гроб без настоящей муки?» Известный со времен Средневековья закрытый мясной пирог. «Гроб?» — спросила Астрид. «Это пирог такой!» — ответила Денис. «Хорошо бы Крисида оказалась в настоящем гробу!» — пробормотала Маргарет. «Хорошо бы!» — поддержала Денис. «Безопасность и охрана здоровья! Да с ней тут будет еще больше несчастных случаев! Помянить мое слово!» «Да, я вам верю!» Астрид протянула руку. «Рада познакомиться, Денис». Денис пожала ей руку. «Ага, очень приятно наконец пересечься. Я обычно обхожу дом, держу связь с волонтерами в садах. Я координатор волонтеров, если вдруг не знали». «Мы все в курсе». Гарольд закатил глаза. В бойлерной его превзошли званием, он явно был недоволен. «Что ж, назад на наши посты», — сказал он, протискиваясь мимо Денис к двери. Маргарет собрала свои книги и с трудом поднялась. «Что слышно от Крисиды насчет надувного замка?» «Вроде бы по-прежнему в планах», — ответила Денис. «Можете передать ей от меня, что это чертово позорище?» — сказала Маргарет. «Обязательно передам», — пообещала Денис, отступая к вешалке для пальто. Гарольд повернулся от двери. «Я знаю, Денис, это сложно, но в этом суть лидерства. Кто-то рожден для него, а кто-то нет», — сказал он, поправив свой полковой полосатый галстук.